Четвертое. Молодому помещику, видно, хотелось еще спросить что-то у хозяев, он не вставал с лавки и нерешительно поглядывал то на Чуриса, то в пустую нетопленную печь. «Что, вы уж обедали?» — наконец спросил он. Под усами Чуриса обозначилась насмешливая улыбка, как будто ему смешно было, что барин делает такие глупые вопросы. Он ничего не ответил. «Какой обед, кормилец?» Тяжело вздыхая, проговорила баба. «Хлебушка поснедали. Вот и обед наш. За сныткой нынче ходить неколи было, так и щец сварить не из чего. А что квасу было, так ребятам дала». «Нынче пост голодный, ваше сиятельство», — вмешался Чурис, поясняя слова бабы. «Хлеб да лук, вот и пища наша мужицкая. И еще слати, Господи, хлебушка-то у меня, по милости вашей, по сю пору хватило, а то сплошь у наших мужиков и хлеба-то нет. Луку ныне везде не за рот. У Михаила огородника надысь посылали, за пучок по грошу берут, а покупать нашему брату неоткуда. С Пасхи почитай, что и в церкву Божью не ходим, и свечку Миколе купить не на что». Нехлюдов уже давно знал, не по слухам, не на веру к словам других, а на деле, всю ту крайнюю степень бедности, в которой находились его крестьяне. Но вся действительность эта была так несообразна со всем воспитанием его, складом ума и образом жизни, что он против воли забывал истину. И всякий раз, когда ему, как теперь, живо, осязательно напоминали ее, у него на сердце становилось невыносимо тяжело и грустно, как будто воспоминание о каком-то свершенном, неискупленном преступлении мучило его. «Отчего вы так бедны?» — сказал он, невольно высказывая свою мысль. «Да каким же нам и быть, батюшка, ваше сиятельство, как не бедным? Земля наша какая? Вы сами изволите знать, глина, бугры, да и то, видно, прогневили мы Бога. Вот уж с холеры, почитай, хлеба не родит. Лугов и угодьев опять меньше стало, которые позаказали в экономию, которые тоже в барские поля попридрали. Дело мое одинокое, старое. Где и рад бы похлопотал. Сил моих нету. Старуха моя больная, что ни год, то девчонок рожает. Ведь всех кормить надо. Вот один маюсь, а 7 душ дома. Грешен Господу Богу. Часто думаю себе, хоть бы прибрал которых Бог поскорее, и мне бы легче было, да и им-то лучше, чем здесь горе мыкать. Громко вздохнула баба, как бы в подтверждение слов мужа. «Вот моя подмога вся тут», — продолжал Чурис, указывая на белоголового шершавого мальчика лет 7 с огромным животом, который в это время робко, тихо скрипнув дверью, вошел в избу и, уставив из-под лобья удивленные глаза на барина, обеими ручонками держался за рубаху Чуриса. «Вот и подсобка моя вся тут», — продолжал звучным голосом Чурис, проводя своей шершавой рукой по белым волосам ребенка. «Когда его дождешься? А мне уж работа не в мочь. Старость бы еще ничего, да грыжа меня одолела. В ненастье хоть криком кричи. А ведь уж мне давно стягло старики, пора. Вон Ермилов, Демкин, Зебрев, все моложе меня, а уж давно земли посложили. На мне сложить не на кого. Вот беда моя. Кормиться надо. Вот и бьюсь, ваше сиятельство. Я бы рад тебя облегчить, точно. Как же быть? Сказал молодой барин с участием, глядя на крестьянина. Да как облегчить? Известное дело. Коли землей владать, то и барщину править надо. Уж порядки известны. Как-нибудь малого дождусь. Только будет милость ваша насчет училища его, увольте. А то на медне земской приходил, тоже говорит. И его ваше сиятельство требует в училищу. Уж его-то увольте. Ведь какой у него разум, ваше сиятельство? Он еще млад, ничего не смыслит. Нет уж, это, брат, как хочешь, сказал барин. Мальчик твой уж может понимать, ему учиться пора. Ведь я для твоего ж добра говорю. Ты сам посуди, как он у тебя подрастет, хозяином станет, да будет грамоте знать и читать, будет уметь и в церкви читать. Ведь все у тебя дома с Божьей помощью лучше пойдет, — говорил Нехлюдов, стараясь выражаться как можно понятнее и вместе с тем почему-то краснея и заминаясь. — Неспорно, ваше сиятельство. Вы нам худо не желаете. Да дома-то побыть некому. Мы с бабой на барщине. Ну, а он хоть и маленек, а все подсобляет. И скотину загнать, и лошадей напоить. Какой не есть, а все мужик. И Чурисенок с улыбкой взял своими толстыми пальцами за нос мальчика и высморкал его. «Все-таки ты присылай его, когда сам дома и когда ему время, слышишь? Непременно!» Чурисенок тяжело вздохнул и ничего не ответил.